Глава 14. Константин. Дворники автоматически срабатывают, очищая лобовое стекло от мелкого моросящего дождя. Мокрый асфальт создает мягкое сцепление шин с дорогой, погружая автомобиль практически в неслышное скольжение и легкое покачивание. В салоне фоном играет ненавязчивая музыка, а прославленная немецкая эргономичность создает тот самый комфорт, который так уважаю. Окно запотевает, и я открываю его, впуская сырой холодный воздух. Усмехаюсь своим поэтично неромантичным мыслям и глубоко вдыхаю свежий, очищенный от московской пыли и грязи озоновый эфир, чтобы выветрить из головы весь этот сентиментальный бред. После полуторачасовой тренировки в бассейне чувствую себя легко и расслабленно. Каждый раз выхожу из водного комплекса, как заново рожденный. Вода смывает дневную грязь, усталость и наполняет живительной энергией. Если бы не будни день и дочь, которая ждет меня дома, я бы сейчас метнулся к Катерине. Думаю, она бы тоже была не против. Высовываю руку в приоткрытое окно и ловлю студеные капли дождя. Лето в этом году не собирается в гости в Москву, заставляя депрессировать и передаваться всеобщей скорби. Обязательно нужно выбраться с Марго на юга, иначе девчонка совсем зачахнет под питерским унынием и московским разочарованием. Яркие, отражающие сиреневыми переливами волосы, кажутся навязчивым нереальным видением среди ночной неспящей Москвы. Провожу мокрой ладонью по лицу, чтобы смахнуть туманный морок, и смотрю в зеркало. Она семенит маленькими шагами дюймовочки, уткнувшись себе под ноги. Пролетаю мимо и резко паркуюсь под душераздирающий сзади гудок какой-то тачки. Прости, приятель, не прав. Включаю аварийку, открываю шире окно и набираю здоровую пригоршню дождевой воды. Плескаю в лицо, остужая свои идиотские мысли. Я опять собрался ее спасать. На черта оно мне нужно. Хреновы твои дела, Романов, раз ты планируешь пересечь чертову двойную сплошную, чего никогда не делал даже в свою бурную молодость. Разворачиваюсь и снова нагоняю ее. Плетусь сзади, мигая аварийкой в правом ряду. Крадусь точно хищник, но она ведь не жертва. Маленькая девчачья фигурка обнимает себя руками, уткнув нос в воротник пиджака. Мокрая, несносная смутьянка. Ведь найдет же себе приключения на голые бесконечные ноги. Что ж ты, бедовая девка такая? Слегка нажимаю на клаксон, чтобы не напугать. И еще раз. Останавливается. Замирает, не поворачиваясь. Останавливаюсь и я. Не закрывая двери, выбегаю под дождевую пыль, рассеянную скоростью попутных машин. Ветер бодрит, закручивая в спираль расслабленные мышцы и запускает целый ворох острых мурашек. Я боюсь коснуться и напугать, поэтому молча стою сзади, прямо за ее спиной. Она тоже стоит и, кажется, не дышит. Чувствует, что кто-то жжет ее спину, подбираясь и сжимаясь в колючий клубок. Осторожно касаюсь плеча, отчего она сначала вздрагивает, а потом ее плечи плавно опускаются, и легкий поворот головы являет половину лица. Аккуратно беру за предплечье и разворачиваю к себе, не ощущая препятствий. «Вы...» Бездонные глаза маняще распахиваются и затягивают в свой омут с головой. Но я не сопротивляюсь. Я хочу утонуть в этой темной бесконечности. Смотрит удивленно, боязливо, настороженно. Уверен, что в ее голове я по-прежнему тот самый маньяк, выслеживающий ее хрупкое тело. Я и сам уже так думаю. Черная туша и остатки помады – точно лицо куклы из фильмов ужасов. Но это не дождь постарался, это слезы. Я не знаю, что с ней случилось, но уже готов убивать. Меня пугает моя собственная реакция. Слезы давно меня не трогают и не вызывают во мне ничего, кроме изжоги. Я повидал на своем веку достаточно слез раскаяния и горечи, слез неверия и счастья, радости и боли, слабости и силы могучей, искренние и наигранные, скупые и целыми океанами, бездушные и всепоглощающие. У каждого человека своя история пролитых слез. Так о чем твоя история, цыганка? О чем или о ком твои слезы? Я хочу о них знать. «Снова я», — отвечаю. «Опять случайность?» «Снова спасаю». «Не нужно». Крепче оборачивается в своих руках и дрожит, как тонкая паутинка на холодном ветру. «Я хочу». Поднимает лицо и заглядывает. Глубоко так заглядывают, что даже я, прожженный скептик, теряюсь. «Бунтарка, маленькая ведьмочка, да и не сильная ты никакая. Умная, но до безумия глупая». «Промокла насквозь. Заболеешь, бедовая». Беру ее за руку и тяну за собой. Покорно идет, не сопротивляется. «Глупая. Ну какая же глупая? Куда и с кем ты идешь?» Открываю для нее дверь, предлагаю руку, но она ловко запрыгивает, не нуждаясь в моей помощи. Оббегаю машину и сажусь в прогретый салон автомобиля. По нам обоим стекает вода, и моя стабильная идеальность трещит по швам. И меня снова пугает тот факт, что не чувствую сейчас раздражения. Разворачиваюсь назад и выуживаю из спортивной сумки толстовку, пусть и не первой свежести, но сухую и теплую. «Живо раздевайся!» Грубо бросаю девчонке. Злюсь на себя, не на нее, потому что придурок. «Полностью?» — округляет глаза. «Блядь!» Вытираю лицо ладонью и сдерживаюсь, чтобы не заржать. Уже и не злюсь. Диссонанс ощущений зашкаливает. Я уже и подзабыл, насколько потрясающие идиотские у нас разговоры. «Ботинки можешь оставить». Хлопает глазами. Прикрываю глаза, крепко сжимаю губы и подношу кулак к рту, прячу улыбку дебила. «Шучу. Пиджак свой мокрый снимай. Держи». Бросаю ей на колени толстовку. «Да вы шутник редкостный». Отмирает промокшая скромница, переобуваясь в знакомую дерзкую цыганку. «Спасибо». «Такая мне тоже нравится». Не стесняясь, снимает пропитавшийся насквозь сыростью пиджак, укладывая его на колени. Остается в микроскопической полоске, открывая моим глазам голые плечи и живот. Нужно отвернуться и не пялиться на то, чего нет, и что должно называться женской грудью. Ее острые плечи и плоская худая грудная клетка заводят не на шутку. И я спешу с огромным усилием перевести внимание в запотевшее от нашего горячего дыхания окно. Твою мать! Хочется удариться головой о руль и застонать, потому что чувствую себя чертовым извращенцем. Но я ничего не могу с собой поделать, когда, поворачиваясь, вижу цыганку в своей гребаной толстовке.